Глава 6. Проснулась Светлана по привычке рано. Походила по комнате, с тоской взглянула на пустую комнату дочери и, не придумав, что делать, пошла на кухню. Налив крепкого чаю, стала вспоминать университетскую юность. В памяти всплывали картинки бесшабашной жизни в общаге, планы на будущее, ночные зубрежки конспектов перед сессиями, старательно спрятанные шпоры, которыми так ни разу и не воспользовалась. Как все это было давно? Помнит ли еще кто-нибудь ее? Ну, помнит или нет, вот сейчас и проверим. Она решительно подошла к телефону. На звонок долго никто не отвечал. Наконец гудки прекратились. «Алло, Владимир Павлович? Здравствуйте. Это Светлана Викторовна Яровая. Ну, теперь Солнцева. Я не очень рано звоню?» «Нет, ну что вы, я рано встаю. Эльвира Корнеевна звонила мне, просила вам помочь». Я вас внимательно слушаю. Вы раньше курировали проведение олимпиад по математике от горкома партии по удаленным областям Сибири. Вот так, благодаря вам, я появилась в Ленинграде. Да, я помню вас. Вы из городка Тайга Кемеровской области. Но чем я могу вам помочь? В силу обстоятельств, из-за работы мужа, мне пришлось уйти из университета. По этим же причинам моя дочь не могла принимать участие в публичных мероприятиях такого уровня. Журналисты, зарубежные кураторы и так далее. Поэтому много пропущено, и хотелось бы восстановить справедливость по отношению к ребенку, пройти отбор по этапам – школа, город, область, регион и дальше. Не от математических школ и кружков, а от обычной школы, как одаренный ребенок. Никаких скидок не надо, мы сами справимся. Главное, чтобы не завалили девочку из-за своих интересов товарищи, далекие от науки. Хотелось, чтобы вы представили ее как свою находку, заодно показав всем, что радеете за науку и не пускаете эти вопросы на самотек. На другом конце телефона раздался смех. «Вы умеете быть убедительной», — Эльвира вкратце рассказывала о вашем муже и его работе. «Искренне сочувствую. Я давно не занимаюсь этими вопросами, но с удовольствием вам помогу. Съездите сегодня в Петергоф, в новое здание Мехмата, к моему, так сказать, младшему товарищу, а он сдвинет это дело с мертвой точки». Записав все данные, Светлана перечитала имя и вздрогнула. «Надеюсь, это не тот, о ком я подумала?» «Не переживайте, он совершенно безопасен. Я вкратце знаю эту историю о...» «Ну, не будем о старом, сейчас он совершенно ручной. Я предварительно ему позвоню и все поясню. Удачи вам. До свидания». В телефонной трубке раздались гудки. На душе было скверно, но Светлана понимала, что не все так просто с этими олимпиадами. К нескольким одаренным детям, в команду, чиновники втиснут своих отпрысков, чтобы им набрать баллы за участие перед поступлением в вузы. Ну, Петергоф так Петергоф. И она двинулась на Балтийский вокзал. За окнами электрички проносились ленинградские пейзажи. Когда стук колес затих, Светлана вышла на привокзальную площадь. Узнав, как проехать до университетской улицы, она села в автобус. Новое здание не впечатлило, но, наверное, было удобней и современней по сравнению со старым корпусом на Васильевском острове. Да вот дух времени перенести сюда вряд ли смогли. Поднявшись на второй этаж, она потихоньку двигалась вдоль кабинетов и вчитывалась в таблички. На одном из поворотов она еле увернулась от бежавшего человека. Неожиданное препятствие на пути явно выбило из колеи лохматого студента в смешных очках в роговой оправе. Не удержавшись на ногах, он сел на пятую точку, при этом пытаясь сохранить равновесие. Взмахнул руками, и стопка учебников и конспектов разлетелась по полу. Машинально сняв очки, он стал проверять их целостность. «Простите, пожалуйста, я вот бежал и очки снять забыл, а они только для чтения. В них я дальше метра ничего не вижу. Я вас не ударил случайно?» Поднявшись и близоруко щурясь, он стал отряхивать штаны. «Не беспокойтесь, я умею уворачиваться от студентов. Давайте помогу тетради собрать. Наверное, засиделись в библиотеке и пропустили пару?» «Да, думаю, спешить уже бессмысленно. А вы к кому? Я вас раньше не видел». «Ищу кабинет Шутова Глеба Николаевича. Не подскажете, где?» «А, Шута! То есть это, извините, от горкома который. Это на третьем этаже. Там администрация, а здесь только деканат. По левую сторону дверь с синим дерматином будет». «Спасибо. Значит, говоришь, шут? А что, достойному человеку и имя достойное». И, смотря в спину уходящего парня, она мысленно вернулась в 1969 год. Вот так же она неслась по университету со стопкой конспектов. В голове лишь одна мысль, что она попала. Пропустить, да что там пропустить, опоздать на пару к параболе было смертным грехом, который не отмолить. Но это мелочь по сравнению с анонимкой, где были перечислены все анекдоты про Леонида Ильича, которые она рассказывала. Это был полный каюк, ей так и сказали. А не пошли бы вы обратно в свою Сибирь оленей пасти? И еще вспомнилось лицо Глеба с виновато опущенными глазами. Он комсюк поганый, он гнида. О, ненавижу. Последнее, что она помнила, это крепкие руки, которые удержали ее от падения, и разлетевшиеся в разные стороны стаей бабочек тетради с выпадающими цветными закладками. Выдав своему спасителю предложение длиной в маленький роман, в котором самое приличное было «Чего? Тебе надо?», она уселась на полу и заплакала. Он подошел и протянул руку, чтобы помочь подняться. Окатив его пренебрежительным взглядом, она вскочила на ноги, но, наступив на край платья, которое жалобно треснуло, вновь полетела к полу и опять очутилась в его руках. Серые умные глаза юноши с интересом ее разглядывали. От возмущения она покраснела и прошипела. «Поставь, где была, и не лапай будущего математика». «Ну, то, что вы не гуманитарий, я понял с первых слов. Ни одной цитаты из Пушкина и Достоевского, лишь великий и могучий со всеми формами посягательства на личность. А взгляд может быть таким холодным только у представителей точных наук. То же, что вы так расстроились, говорит о серьезных неприятностях, которые вам грозят. Я готов взять всю вину на себя и спасти такую очаровательную девушку от любых бед. Десяток политических анекдотов взвалите на свою шею? Ого, серьезный залет. И кто слил? Да так, комсюк-анонист. Может, аноним? А какая разница? Оба без свидетелей работают. И как вычислила? Ах, конечно, будущий математик. Не, тянула от него гнилью отверженного и обиженного, в меня влюбленного юноши, а любовь – зла. Она безнадежно махнула рукой и, собрав тетради, двинулась к выходу. В дверях она остановилась. Сердце бешено заколотилось и перехватило дыхание. Что-то удерживало ее от шага за порог. Не умом понимала, а чувствовала сердцем, что это будет ошибкой. Повернувшись к шагавшему сзади парню, она внимательно посмотрела ему в глаза. «Обещание спасти меня от любых бед – это всерьез? Как и то, что вы очаровательны. Раз с учебой не задалось, может быть, хоть мороженым угостите? Иначе я расплавлюсь от гнева, и это будет на вашей совести. Обещали, да не спасли. И простите за несдержанность и резкий тон. Как-то разом столько всего свалилось на голову, что...» И она виновато развела руками. Через полгода, взяв академический отпуск и попрощавшись со всеми, Светлана ушла, чтобы больше никогда не переступать порог университета. Связала свою судьбу с Виктором и разорвала со всем, что имело отношение к учебе. Остановившись перед кабинетом, Светлана несколько раз глубоко вздохнула и постучала в дверь. «Да-да, войдите». Навстречу ей поднялся не старый, начинающий лысеть мужчина. «Проха...» Слова застряли, и он никак не мог их выдавить из себя. Схватившись за край стола, он наблюдал, как женщина, улыбнувшись краешком губ, вошла в кабинет. Пренебрежительно окинув взглядом стул для посетителей, она прошла вглубь кабинета и села в кресло под портретом Ленина. «Добрый день, Глеб Николаевич. Удивительная штука судьба. Я думала, что больше никогда не встречу вас. Да что там встречу, даже не услышу о вас. Но сейчас все больше верю в теорию, что и параллельные прямые пересекаются где-то там, в пространстве. Не помните, как это звучит в оригинале? Хотя о чем это я, какие теории? Вы все больше комсомольский устав зубрили. И вижу не зря. Карьера на взлете. Пока». Лицо мужчины покрылось красными пятнами. «Почему вы так разговариваете со мной в моем кабинете?» «Вы забыли добавить «пока» в моем кабинете. Ничто, знаете ли, не вечно. Все временно». Лицо хозяина кабинета посерело и стало озабоченным. «Я думаю, вам объяснили суть дела. Ваша задача в следующем сезоне найти окно среди бездарей и не мешать. А я приложу все усилия, чтобы вы были счастливы в своем кабинете. А пока не подскажете, кто ведет подготовку дарований и может помочь с литературой?» Глеб с усмешкой покачал головой. «А вы стали другой. Совсем другой. Холодной и жестокой. Хорошие учителя были для сибирской дурочки, которая верила в порядочность и дружбу. Да бог с ними, забыли. Но за дочку порву в клочья. Так что самым правильным будет не замечать ее. Так кто с литературой поможет?» «Зиновий Павлович. Думаю, не забыли артиллериста?» Светлана улыбнулась. Зиновий Павлович Куцер во время войны рассчитывал таблицы стрельбы для гаубиц, за что и получил свое прозвище, которым очень гордился. «И где его можно найти?» «Ну, конечно, в библиотеке. Он хоть и в возрасте, но все так же весел и активен. Теперь это его владение, которое он содержит в абсолютном порядке». Уточнив еще пару вопросов, Светлана пошла в библиотеку. По пути она видела ее. Остановившись перед дверью, женщина стряхнула с себя весь негатив от встречи и, постучавшись, вошла. Пара студентов сидели, обложившись книгами, и что-то конспектировали. В глубине книжных стеллажей кто-то, стоя на стремянке, расставлял книги на верхнем ряду шкафа. Невысокий седой старичок в сиреневом старинном сюртуке с нашитыми зелеными налокотниками, ловко балансируя на маленьком пятачке, рассовывал по ячейкам книги, стопку которых держал под мышкой. Потянувшись, чтобы поставить очередную книгу, старик наклонился, и стремянка опасно накренилась. Подбежав и схватив ее, Светлана укоризненно покачала головой. «Не бережете вы себя, Зиновий Павлович, так и до беды недалеко». Несколько секунд мужчина внимательно вглядывался в улыбавшуюся гостью, а затем, положив книги, ловко спустился вниз. «Это сон? Или в храме знаний взошло солнышко? Яркое рыжее солнышко? Светлана, свет моих очей, вы ли это? Хотя о чем это я? Очень, очень рад, что вновь вас увидел. Да что же мы стоим? Давайте пройдем в мой кабинет. Я, знаете ли, дослужился до кабинета. Там и поговорим под чаек с сушками». Ловко маневрируя между стеллажами, Зиновий Павлович продвигался вперед, успевая по пути поправлять книги на полках. Усадил гостью и засуетился вокруг мельхиорового чайника, не переставая сыпать комплиментами в ее адрес. Закончив с приготовлениями, пристроился напротив, налил ароматного чаю и с интересом посмотрел на Светлану. «Думаю, что ваш визит не объясняется простым интересом. Так чем же? Развейте мое любопытство, будьте так любезны. Я очень рада, что жизнь снова с вами свела, Зиновий Павлович. А дело мое такое». Вкратце пересказав свою жизнь и поведав об увлечении дочери математикой с перспективами в следующем году пройти этапы отбора на союзную олимпиаду, она с надеждой посмотрела на старого учителя. «Ну что же, дело хорошее, книжки сейчас найдем, но все равно придется два раза в неделю с учебного года, конечно, посещать Центральный дом пионеров, где я и еще несколько энтузиастов от науки проводим лекции и, так сказать, мастер-классы, чтобы засветиться перед рядом товарищей, которые там периодически присутствуют. Без этого, извините, никак. Да и познакомятся пусть дети, им сначала свои школы представлять, а там, глядишь, и в одной команде за город выступать. А рекомендации от специалистов не помешают». Встав, он подошел к этажерке в углу кабинета и достал несколько книжек. «Для начала будет достаточно, так сказать, вникнуть в суть вопроса. А кто ее будет от школы представлять?» «Учитель математики средней 141-й школы Красногвардейского района. Он, по-моему, уже пытался этот вопрос уладить». «Хорошо, я уточню, но, сами понимаете, все с начала учебного года. А пока важно, кто занимается этим вопросом, так сказать, не от науки. Знаете?» Светлана загадочно улыбнулась и пренебрежительно махнула рукой. «Он под чутким руководством старших товарищей будет всячески помогать и не препятствовать. Так что по всем вопросам напрямую к нему. Он их уладит с великим удовольствием, так сказать, безвозмездно». «Даже так? Да бог с ним, лишь бы не мешал математик убогий». Допив чай и с удовольствием поболтав со старым учителем, Светлана успокоилась благодаря его уверениям, что он полностью будет контролировать этот вопрос, и, забрав книги, отправилась домой.